Глава 8. Первым делом мы отправились в гостиницу, в которой поселилась Лазарева, чтобы снять там номер для меня. Гулять по Екатеринбургу с сумкой, чемоданом и рюкзаком за плечами – это было слишком. На нас и так смотрели, как на бедных родственников, которых родители выгнали из дома. Я с сумками, Полина с бланшем под глазом, который расплылся почти по всей щеке, и темными очками не удавалось его полностью скрывать. Спасало только то, что выглядели мы с ней не как бродяги, а то вполне могли и в полицию забрать за бродяжничество. Вот смеху было бы... Думаю, Нарышкин над такой историей 2 дня ржал бы, как конь. Кстати, Лешка мне звонил, как только я заселился в номер. Я как раз раскладывал свои вещи в этот момент. «В Екатеринбурге?» — удивленно спросил он, как только узнал, где я нахожусь. «Какого черта ты там делаешь?» «Приехал погулять пару дней. Лазарева пригласила. Она здесь в какой-то археологической экспедиции, что ли. Выдалось несколько выходных, вот и позвонила». «Понятно», — хмыкнул он. «Решил развеяться после нападения в Китеже?» «Что-то типа того». «Правильно сделал, Макс, молодец. Я бы после такого тоже на твоем месте свалил бы на недельку из Белозерска. От греха подальше, так сказать». «Ну да, вот и я так подумал». «Какие планы?» «Да так, погуляем просто. Посмотрим местные достопримечательности. Вообще-то больше всего я хочу Тирлич увидеть. Интересно очень, все-таки местный аналог Китежа». «Ну ты даешь. В интернете посмотреть нельзя. Можно же было видеоэкскурсию себе заказать при большом желании. Стоило ради такого в Екатеринбург тащиться. Тебе что, своей школы мало?» «В интернете это не тот компот. Я своими глазами хочу увидеть». «Ясно». Он помолчал немного и добавил. «К нам сегодня дядя Игнат приехал. Злой как черт. Я его давно таким не видел». «Значит, что-то все-таки случилось. Хотя Жемчужников и сказал мне, что ничего серьезного». «Они там у отца в кабинете уже час разговаривают», продолжил тем временем Лешка. «Если что узнаешь, набери», — попросил я его. «Я тоже перед отъездом его видел, но мне он ничего не сказал, хотя нервный был». «Ладно, будешь что рассказывать, позвоню. А так беспокоить не буду. Ты ж туда уехал не со мной лясы точить. Повеселись там как следует», — хохотнул он и отключился. «Не знаю, насколько весело нам будет завтра там, куда меня привезет Полина, а вот сегодня я точно грустить не планировал». «Люцифер, как дела?» — спросил я, легонько постучав по шкатулке. — Получается? — Тишина. Тогда я постучал немного сильнее, и на этот раз внутри артефакта послышалась какая-то возня. — Чего надо? — пропищал сонным голосом демоненок. — Кому вздумалось отвлекать меня от работы, собака трехглазая? — Что за странный вопрос, Люцифер? Кто это еще может быть, кроме меня? — Откуда я знаю? Шастают здесь всякие, а потом краски с мольбертами пропадают. «Свинюка одноногая». «Не мели ерунды. Кто там у тебя может шастать? Как дела, спрашиваю? Работа кипит?» «Ясен пень», — сказал он и зевнул так, что даже я услышал. «Ты же сказал пару дней. Я все помню. Можешь не переживать, все успею. Особенно если ты по шкатулке не будешь тарабанить и мешать мне работать, скалопендра рогатая». «У меня к тебе еще одно дело». «Это произвол. Нельзя меня заставлять все время работать, я буду жаловаться». «Не перебивай хозяина и слушай», — сказал я, не обращая внимания на его возмущенный писк. «Если мне понадобится скопировать книгу, за сколько ты сможешь это сделать?» «Вообще не буду делать, как осивая». «Будешь, куда ты денешься? Давай отвечай на вопрос. У меня времени нет с тобой здесь до вечера ругаться». Я взял в руку кубик и несколько раз слегка встряхнул. «Ты же не хочешь, чтобы я прибегал к крайним мерам?» «Только имеешь, что грозится. Смотря какая книга будет по толщине, ясно тебе? Если засунешь мне сюда гримуар на 1000 листов, то могу и час провозиться. Шрифты подбирать, опять же, толщина линий, рисунки всякие. Много разных нюансов, шапка с глазами. Сразу предупреждаю, с гравюрами я возиться не люблю, ясно тебе? У меня зрение слабое, а там линий столько, что в глазах рябить начинает». «Вот это уже неплохо. Если существует книга Кайсаровых, то не думаю, что она будет слишком толстой. Но и никаких гравюр там точно не будет. Возникает единственная проблема — сделать так, чтобы книга ненадолго оказалась у меня. Но это уже дело техники. На месте будем разбираться. «Тебе что-то для работы нужно?» — продолжил я разговор с Люцифером. «Само собой. А ты думал, я на своих материалах работать буду? Чистой бумаги 3000 листов, красок разных побольше, перьев для каллиграфии 5 наборов, по 8 баночек чернил и туши. Да, кстати, ореховых чернил обязательно купи банку». «Ты офигел, рожа наглая? Тебе зачем столько всего, я понять не могу. 3000 листов бумаги». «А как ты хотел? Знаешь, сколько ее на черновики расходуется?» «Да в твой кубик столько не влезет». «За это ты не переживай, улитка реактивная. Надо будет и больше влезет. Ты, главное, тащи всякого разного, а я там уже разберусь, что куда положить». «Охренеть! Ты меня с такими заказами по миру пустишь. Чернила какие-то ореховые придумал. Разве такие бывают?» «Бывают, если, говорю, принести». «Ерунда какая-то». «Он правду говорит, Макс», — сказал Дориан. «Они и правда есть. Коричневого цвета». «Ты-то откуда знаешь?» — удивился я. «Я же, в отличие от тебя, в приличном месте учился. Нас каллиграфии обучали. Не то, что вы, дикари, обычными ручками из закорюльки какие-то вырисовываете». «Хорошо, поищу я тебе ореховые чернила», — пообещал я Люциферу. «Ты про заклинания не забывай, о которых я тебя просил. Завтра они мне, возможно, понадобятся». «А чем я, по-твоему, занимался, когда ты меня отвлек?» «Храпел так, что аж кубик твой подпрыгивал». «Какая гнусная клевета. Да я, если хочешь знать, уже 2 суток глаз не сомкнул. Все рисую и рисую. У меня уже мозоль на пальце». Он еще что-то там говорил, но я его уже не слушал. С этим типом можно долго спорить. Я набрал Лазареву и сказал, что готов к выходу. «Темников, ну ты копаешься как девочка», — возмутилась она. «Полчаса уже сумку заносишь». «Телефон чуть-чуть подзарядил, а то он у меня практически сел», — соврал я. «Давай спускайся, я тебя в холле буду ждать». Я ждал ее не больше минуты, когда в холл спустилась Лазарева. Надо же, пока я там с Люцифером ругался, она даже успела переодеться и сменить джинсы с футболкой на легкое светлое платье. Кроме того, сменила темные очки на те, которые больше к нему шли. «Чего смотришь?» — спросила она и на всякий случай опустила голову, осматривая свой наряд. «Просто смотрю. Я тебя в платье первый раз в жизни вижу», — сказал я. «Тебе идет». «Неправда, не первый. Второй. У парней вечно с памятью проблемы, когда дело касается девушек». «Тебе так лучше, по-моему». «По-моему, тоже. Зато в джинсах удобнее и практичнее. Ладно, пойдем. Нас такси уже ждет». «Куда едем?» «В смысле? Ты же говорил, что хочешь в Кирлич посмотреть, разве нет? Вот туда и едем». «Отлично». «Кстати, у меня для тебя сюрприз», — подмигнула она. «Это какой еще? Я вообще-то небольшой любитель сюрпризов, если что». «Не переживай, Макс. Этот тебе должен понравиться». Дождавшись, пока мы усядемся на заднем сидении, таксист выехал с гостиничной парковки. Судя по выражению его лица, с которым он нас рассматривал в зеркало заднего вида, синяк под глазом Полины он заметил. Теперь, наверное, гадал, расплатимся мы с ним или нет. Всю дорогу я с любопытством смотрел по сторонам, а Лазарева рассказывала мне про самые интересные места. Оказалось, Тирыч находится на окраине города, так что ехали мы довольно долго. За это время я уже успел насытиться видами и теперь с нетерпением ждал, когда мы приедем. Машина проехала скопление высотных домов и вынырнула в каком-то уютном райончике, который сильно отличался от того, что я видел перед этим. Я сначала подумал, что это какой-то огромный парк, настолько все вокруг было чисто и ухожено. Вот только какой-то необычный парк, в котором продавали жилье. Вдоль дороги стояли уютные кирпичные домики, перед которыми зеленели аккуратные дворики. Все они были чем-то похожи между собой. «В этих домах в основном пятикурсники живут», — сказала Лазарева. «У нас белозерские жилье снимают, а местные здесь. Очень удобно. Школа рядом, магазинов всяких тоже хватает». Людей на улице практически не было. Оно и понятно. Каникулы ведь у всех. Однако вскоре машина свернула на другую улицу, на которой было гораздо оживленнее. Да и жилых домов здесь не было. «Вот это да! Прямо как у нас в Мороке, Везде лавки и мастерские. Даже несколько знакомых вывесок на глаза попалось. Кто-то хорошо развернулся. И здесь лавку держат, и в Белозерске. «На наш морок очень похоже», — сказал я, рассматривая все вокруг. «Угадал», — кивнула Полина. «Только здесь он Чародейский угол называется». «Что за странное название?» «А здесь улица прямо в середине района почти под 90 градусов уходит. Вот оттуда и название», — ответил вместо нее таксист. «Смотри, вон, видишь?» — крикнул я, не удержавшись. «Вывеска Гадюкина! Вот жучара хитрый! Это получается, у него здесь лавка своя есть?» «Ты чего разнервничался так?» — рассмеялась Лазарева. «Только не говори, что завидуешь. Все равно не поверю». «Конечно, не завидую», — ответил я. «Просто дело принципа. Ну, погоди, Гадюкин, скоро мы тебе нос утрем». «О чем это ты?» — спросила девушка. «Еще одну лавку открывать собрались?» «Не совсем. Кстати, раз уж мы про дела заговорили, у меня для тебя тоже сюрприз, который тебе должен будет понравиться». «Да ладно. Это хорошо». Она нетерпеливо потерла ладошками друг об друга. «Сюрпризы я люблю. Когда расскажешь?» «Вечером, когда ужинать будем. Ты ведь не забыла, что с меня ужин?» «Обижаешь, Темников. Знаешь же, что я люблю вкусно покушать. Я даже уже и ресторанчик хороший подыскала, пока ты там вещички свои в номере раскладывал». «Ну вот и хорошо». «Тирлич», — сказала она и указала мне пальцем в лобовое стекло. Впереди показался высокий кованый забор, за которым виднелось вдалеке здание, похожее на большой черный замок. Со множеством башенок, на которых развивались флаги, он был совсем не похож на наш главный корпус. Хотя, может быть, это и не главный корпус вовсе. Я же не знаю, как здесь все устроено. А еще он почему-то был какой-то темный. Или это мне издалека так кажется? Перед большими коваными воротами находилась огромная парковка, которая в этот момент практически пустовала. Я расплатился с таксистом, и мы вышли из машины. Рядом с воротами была большая калитка, возле которой стояла пара охранников. «У меня такое ощущение, что я это где-то видел», сказал я, глядя на грозных стражей порядка. «По-моему, наши от этих даже лицами не отличаются». Полина в этот момент набрала кого-то по телефону и показала мне жестом, чтобы я потише говорил. «Здравствуйте, Яков Семенович. Это Лазарева говорит. Ага, уже здесь. Возле ворот стоим. Хорошо, жду». Она положила трубку и спрятала телефон обратно в сумку. «Патрикеев Яков Семенович, преподаватель артефакторики в Тирличе, мой бывший учитель», сказала она, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Это я специально из-за него здесь весь третий курс провела». «Хороший мастер?» «Гений», ответила она и вздохнула. «Лучше наших». «Тогда чего он здесь преподает, а не в Штитеже?» «Потому же, почему и многие из наших не преподают здесь, Макс?» Лазарева придержала юбку, которую ветер вдруг решил задрать вверх. «Сам же знаешь, как все сложно. Правда, Патрикеев далек от всех этих дел, но тем не менее, у него почти все предки преподавали в Тирличе. Вот и он не стал менять давних традиций». В этот момент я припомнил карту, которую мне показывал Романов, и сразу понял, о чем она говорит. После этого даже замок за забором показался мне еще темнее. «А, понятно». «Кстати, здесь вообще с традициями прямо беда. В основном же старые рода учатся. Я пока привыкла, бесилась жуть просто. То нельзя, это не так, туда не ходи. Классный значок должен висеть справа, на два пальца выше номера курса». Она посмотрела на меня и покачала головой. «В общем, полный бред. Со временем к этому всему привыкаешь, конечно, но мне это вообще не нравилось. Тирания сплошная». «Ого, нормально так у них. Я-то думал, что это в Кете же строгие правила. Оказывается, по сравнению с местными порядками, у нас в школе просто делай, что хочешь». «Очень правильный подход, я считаю», — поделился своим мнением Дориан. «Когда все в строгости происходит, то и толка больше. Жаль, что вас не секут за всякие шалости. Был бы я на месте Орлова, я бы вам с Нарышкиным каждое утро розги выписывал для профилактики. Особенно в самом начале». «Очень смешно, Мор», — мысленно ответил я ему и вновь посмотрел на Лазареву, которая приложила руку ко лбу и что-то там рассматривала за забором. Он сюда придет с тобой поговорить, этот Яков Семенович?» «Нет, он с нами по территории походит. Ты же хотел школу увидеть? Вот и увидишь. Невелика радость на нее из-за забора пялится». «Ух ты, круто!» «Это тебе сюрприз от меня», — сказала она и подмигнула. «Патрикеев мужик хороший. Я знала, что он мне не откажет». «Он сюда специально по твоей просьбе приехал, что ли?» «Ну нет, это уже перебор. Просто он постоянно в школе торчит. Даже домой не всегда ночевать выезжает. У него в учительском общежитии комната своя есть. Хотя он совсем недалеко отсюда живет». «А, понятно», — сказал я, разглядывая замок вдалеке. «Полина, я что-то не пойму. Он темный или мне так кажется?» «Ты цитадель имеешь в виду?» — спросила она и тоже посмотрела на замок. «Да, она из черного камня какого-то полностью сделана. Впечатляет, правда?» «Прикольно», — согласился я. «А почему цитадель?» «Разве не видно? Черная, мрачная, огромная. Цитадель и есть. Ученики ей такое название еще давным-давно дали». «Это типа нашего главного корпуса, что ли?» «Почти. У них здесь нет общаги для учеников. Они в правой части цитадели живут». «Получается, они рядом с аудиториями все время?» «Не очень, по-моему», — сказал я, попробовав представить себе собственные ощущения, если бы меня в Китеже поселили в главном корпусе. «У нас лучше. В общаге жить как-то интереснее». «Само собой», — улыбнулась она. «Кстати, спортивный зал, лаборатория и артефактная мастерская у них тоже в цитадели находятся». В этот момент я увидел прогулочный электрокар, который катил в нашу сторону. За рулем сидел пожилой господин, который возрастом был близок к Черткову. Вот только выглядел явно получше. Лысый, как куриное яйцо, но ведет себя живенько. «Это что, экскурсионный электрокар, что ли?» — спросил я, глядя, как старик медленно выбирается из него. «Нет, это личная собственность Патрикеева», — ответила Полина. «Он так по территории передвигается, чтобы пешком не ходить. Возраст все-таки». В этот момент охранники открыли калитку и выпустили из нее пожилого учителя, который раскинул руки в разные стороны и радостно улыбнулся. «Здравствуйте, Яков Семенович!» — шагнула ему навстречу девушка. «Лазарева! Чертовка!» — воскликнул он. «Приехала проведать своего старого учителя!» Не дожидаясь ответа, он обнял ее и продолжил. «Только не начинай врать, что специально заехала. Кому мы, старики, нужны?» «Почему врать? Вот привезла своего друга Тирлич показать», — сказала она и кивнула в мою сторону. «Вот как!» Он с любопытством посмотрел на меня и кивнул. «Меня Яков Семенович зовут». «А меня Максим». «Почему Тирлич хотел посмотреть? На цитадель нашу полюбоваться?» «Не совсем. Просто у нас много ребят из вашей школы учатся», — ответил я. «Да и вообще интересно просто». «А, так ты из Китежа. Тоже артефактами занимаешься, как и Полина?» «Иногда, когда свободное время есть», — расплывчато сказал я. «Ну что же, поехали, покажу тебе нашу школу. Территория у нас поменьше, чем у вас, но кое-что интересное все-таки имеется». Он взял Полину за локоть, и мы не спеша пошли к воротам. «Лазарева, а что это у тебя на лице?» — спросил он, когда мы миновали калитку. «Да так, упала неудачно». «Все шалишь?» — усмехнулся он. «Что за девушка? Я как вспомню, сколько раз меня из-за тебя на ковер вызывали, аж страшно становится». «Сами же из Китежа пригласили, Яков Семенович», — напомнила она ему. «Так я и не жалею. Ради хорошей ученицы можно и пострадать. Вот плохо, что ты дальше у нас не захотела учиться». Лазарева предпочла промолчать. «Ладно, присаживайтесь, где кому удобно. Покатаю вас немного», — сказал Патрикеев и посмотрел на меня. «Хочешь за руль, парень?» Я даже растерялся от такого предложения. «А я смогу?» «Конечно, я ведь могу, хотя уже старый хрыч. Что там уметь? Руль, две педали, газ и тормоз. Проще простого». «Да?» Я посмотрел на электрокар, и мне сразу захотелось испытать его в действии. «Ну, давайте попробуем». «Макс, только я тебя прошу, не гони!» С тревогой в голосе попросил меня Мор. «Не переживай, Дориан, это же тебе не мопед. Вряд ли на нем сотню выжмешь. Кстати, а сколько он едет, интересно знать».